шанс вызвать кровотечение плюс 30%, шанс лишить противника конечности плюс 8%, шанс закончить бой одним ударом 2%. Внимание! В тесном помещении при использовании данного оружия будет действовать 50% штраф на все ваши боевые умения и наносимый урон. Внимание! Если преобладающим умением вашего персонажа является какая-либо из школ магии, физический урон оружия сменится на магический урон этим элементом. Внимание! Меч питается кровью владельца. Использование оружия в бою будет стоить по 3 очка жизни каждую секунду. Если меч достать из ножен, вернуть его обратно, не подкормив кровью, своей или чужой, будет невозможно. Как невозможно будет и избавиться от оружия, выкинуть или переложить в инвентарь. Я бесчисленное количество раз слышал от многих авторитетных экспертов, что катаны – самый переоцененный вид холодного оружия, абсолютно незаслуженно вознесенный до небесных высот в литературе, множестве фильмов и компьютерных игр, что в Японии и некоторых других странах существует чуть ли священный культ поклонения этим изогнутым односторонне заточенным клинкам, и что некоторые древние экземпляры стоят как самолет, и даже больше, хотя в реальной истории катаны никогда не отличались чем-то выдающимся. Хрупкие мечи из, как правило, дрянной стали, ломающиеся при первом же попадании по металлической защите, щиту, другому мечу или камню, что 99% катан – просто мусор, годящийся лишь на переплавку, что удел катаны – рубить безоружных крестьян и карать полуголых разбойников из тех же взбунтовавшихся крестьян, но ни в коем случае не ввязываться в сражение против самураев и других защищенных доспехами воинов, оттого и возник особый стиль боя без парирования и обычного звона клинков, чтобы случайно не сломать и не погнуть дорогущий меч. Да, я все это много раз слышал и даже отчасти соглашался с таким мнением, но все же не мог не отдать должное изяществу черного изогнутого меча, словно специально созданного для моего пса из забытой стаи. Полутораметровое заточенное острие бритвы лезвие, по которому периодически пробегали темно-красные сполохи, круглая цубагарда, защищающая ладони, и примерно полуметровой длины оплетенная черными грубыми нитями рукоять, предназначенная для двуручного хвата. Это был настоящий шедевр кузнечного искусства, и я хотел им обладать. Платить по 3 единицы хитпоинтов в секунду за использование такого оружия – ерунда. Моя крылатая боевая помощница Ви отлечивала раны пса даже с большей скоростью. Меч не приспособлен для сражений в тесном помещении, но какое двуручное оружие вообще подходит для борьбы в узких туннелях и коридорах, где даже замахнуться нормально невозможно. К тому же для таких условий есть когти, мой универсальный природный инструмент. Останавливала лишь цена – 12 тысяч золотых. Неимоверно дорого для проклятого оружия, за использование которого необходимо платить собственной кровью. Ну не должен меч для персонажа 135 уровня, пусть даже и уникальный, существующий в игре в единственном экземпляре, стоить настолько дорого. Может для Шедоукейна с его уровнем 350 плюс такая цена подходящего уникального оружия и была в порядке вещей, да и то настолько дорогие предметы я покупал лишь пару раз, но для пса из забытой стаи с его уровнем 140 это было чересчур дорого. У меня сейчас после всех предыдущих покупок и трат оставалось 15 тысяч монет. Отдать 12 тысяч из этой суммы, и снова придется экономить на всем, и даже на улучшение экипировки может потом не хватить. А еще обе мои крылатые пикси-помощницы все активнее намекали, что хозяин давно не радовал их подарками, и новые скины для крылатых девушек по-хорошему давно нужно бы купить. Жадность и благоразумие во мне сейчас боролись с искушением владеть настолько прекрасным клинком, и они почти победили, как вдруг у меня перед глазами выскочил таймер обратного отсчета. Я сперва было даже испугался, но быстро вспомнил, что сам же и установил его, чтобы предупреждал об истечении срока неизбежного падения розовых лисят. Да, созданная кем-то неизвестным тема на форуме не давала мне покоя. Оставалось всего 5 минут срока до неизбежного падения. Я осмотрелся в торговой лавке и не увидел ничего подозрительного и опасного. Двое молчаливых хаджитов-охранников стояли в дверях, не пытаясь нападать на моего пса и даже особо не глядя в мою сторону. Хозяин лавки так и вовсе занимался уборкой, протирая пыль с экспонатов на витринах. Я даже на пустынную сейчас улицу выглянул сквозь забранное решеткой окно и не увидел ничего, что могло бы привести к гибели пса или вылету моей команды. Да и остальные розовые лисята, насколько я видел их состояние по иконкам персонажей группы, вполне себе здравствовали. По-видимому, организатор темы на форуме просчитался. А раз так, неплохо было бы срубить легких денег на этом простофиле. За 30 секунд до окончания срока спора я поставил все свои деньги, 15 106 золотых монет, на то, что розовые лисята не вылетят из турнира. К сожалению, я оказался не один такой ушлый, и коэффициент быстро падал, хотя ставили большинство игроков совсем небольшие суммы. И вот через полминуты раздался звон извещения, и ко мне вернулось 17 с половиной тысяч с учетом выигрыша. Неплохой быстрый доход в 2500. Я посчитал случившееся знаком судьбы, активно намекавший, что черный меч моему псу из забытой стаи все же нужно купить. Но хорошо было бы все же скидочку выбить. И тут, едва я подумал о скидке, меня в лавке оружейника нашла Харуми в новом дорожном плаще и сине-голубом шелковом платье, да еще и с объемными коробками в обеих лапах. В ушах кицуне я увидел новые сережки с сапфирами, а на пальце колечко с таким же синим камушком. «И как я тебе?» — покрутилась хвостатая девушка, демонстрируя обновки. Я выразил заслуженные слова восхищения. Заодно вовремя услышал подсказку игровой помощницы Виги, сообщившей, что Харуми надушилась дорогущим эльфийским парфюмом, и также прокомментировал исходящий от подруги приятный аромат. Черно-бурая лисичка была счастлива и, слегка смущенно, попросила меня об одном одолжении. «Если у вас с Рейюри сегодня, ну не очень получится или вы поругаетесь или еще какая причина, то завтра сними одну комнату в гостинице на нас с тобой, пес. На роль будущей королевы полуволков я не претендую, но первая советница при новом короле – тоже неплохая должность». Харуми торговалась с оружейником долго и умело, и в итоге сумела снизить цену покупки черного надати исчезнувшего капитана до 9800 монет. Еще 1700 золотых я выручил за продажу двух имеющихся у меня мечей и всего накопившегося лута. Оставшиеся 8100 золотых монет я отсчитал торговцу и стал обладателем древней реликвии в лакированных деревянных ножнах из черного дерева. И едва закончил с покупкой, как пришли сообщения в групповой чат от обеих наших групп. Алиса сообщила, что они с Башкиром и Рейюри нашли галеру «Черная кошка», хотя это было совсем непросто. Корабль находится на кринговании на песчаном берегу далеко на востоке за городом. Пираты заняты очисткой днища своего корабля от бесчисленных наросших ракушек и водорослей, заодно латают поврежденную мачту и меняют весла галеры. Причем матросы очень спешат, поскольку место находится вне спокойной бухты Новой Тортуги, и шторм тут к ночи ожидается сильнейший. Море уже сейчас неспокойно, а ветер на берегу просто лютует. Ушастому феньку приходится крепко держать за руки Башкира и Рейюри, чтобы банально не улететь. Второе сообщение поступило от Миранисы Лучезарной, вместе с Грымом посланной в гильдию авантюристов. Волшебница написала, что деньги за выполненный квест «Нелегальный пост» на всю группу они с троллем получили, но вот с новыми заданиями возникли сложности. Все листки заданий на доске объявлений предназначены для групп авантюристов максимум серебряного ранга. Есть пара заданий для одиночек золотого ранга, но тоже не ахти с какой предлагаемой оплатой. Для нашего же платинового ранга висит одно единственное групповое задание. Тайна старого пирата 1/3, выполняемое как раз в той самой жуткой полуразрушенной башне. Соваться к призраку рыжей бороды – рискованное занятие и, как минимум, требует серьезной подготовки, так что на сегодня это точно не вариант. «Вот что, друзья», — объявил я, выслушав все доклады, «собираемся тогда за городом на восточном берегу. И пока галера «Черная кошка» находится на берегу и доступна, а вечерняя буря еще не пришла, устроим пиратам-работорговцам незабываемый визит кровавых лисят. Всего их порядка 55-60, сосчитала Алиса, вместе с остальными розовыми лисятами из кустов, наблюдавшая за починкой пиратского корабля. Ремонтные работы, судя по всему, подходили к концу, мачту уже починили, весла заменили, да и с очисткой днища почти все было закончено. Совсем уж беспечными пираты «Черной кошки» не были и выставили вокруг вытащенной на берег галеры сразу 3 поста охраны. Что интересно, наблюдали дозорные на этих постах даже не столько за пустынным песчаным берегом, сколько за бушующим морем. Мне сразу припомнился рассказ хозяйки гостиницы, что к ночи по такой штормовой погоде из воды полезут морские демоны. И если среди этих демонов попадаются подобные тому, что встретился нам на арене, то бдительность охранников становилась понятной. «Жаль, уровней пиратов не видно», — посокрушался Башкир, уже нацепивший воровскую маску и приготовивший острые кинжалы. От 70 до 94 у рядовых членов команды, у боцмана 120, а у капитанши Сильвии мягкие лапы 138, подсказал я, сам получивший эту информацию от вернувшейся с разведки крылатой фейвиги, щеголяющей этим вечером в новом коротком платьице небесно-синего цвета, напоминающем цветок лугового колокольчика, и с миниатюрными золотыми сережками в крохотных ушках. Что интересно, ее сестра Вия выбрала абсолютно такой же наряд для своего подарка, и две крылатые девушки-помощницы серьезно поссорились, не желая ни уступать другой, ни носить одинаковые одежды. Вопрос решился приобретением каждой еще одного скина, и Вия в контраст сестре сейчас была в ярко-алом кимоно. И чего мы ждем? Не находила себе места волнующаяся перед боем Миранисса Лучезарная. Они же сейчас закончат починку, отволокут галеру в море, и ищи потом ветра в поле. До пика прилива они никуда не уйдут, так что минут 40 у нас есть, успокоил суетящуюся волшебницу рассудительный башкир. Но мне тоже непонятно, командир, чего мы выжидаем. Пришлось объяснять задержку с началом операции. Я не вижу нашу цель. Высокорослую девушку Хаджита угольно-черной масти по имени Ария Черная Лилия. Ее нет ни среди дозорных, ни среди ремонтников. Может, конечно, девушка занята чем-то в трюме или на камбузе, но будет крайне досадно убить ее по случайности, не различив среди остальных пиратов. Впрочем, ждать дольше уже действительно было нельзя, ветер с каждой минутой крепчал, предвещая страшнейшую бурю, да и волны все ближе подходили к вытащенному на берег кораблю. Еще немного, и галера сможет отчалить, и тогда действительно ищи ветра в поле. Хорошо, если они в тихую бухту Новой Тортуги направятся, где мы их найдем, но что если у Сильвии мягкие лапы хватит храбрости и безрассудства уйти в открытое море, как иногда поступают опытные капитаны при приближении шторма. Начали. Дозорных снимаем тихо, как договаривались, а вот дальше наоборот нужно будет много шума, криков и устрашающих иллюзий. Хотя стоп, вон какая-то группа идет по берегу, и как бы среди них ни была наша цель. Действительно, со стороны Новой Тортуги по берегу брела группа из четырех матросов, согнувшихся под тяжестью громадных тюков, и среди этой четверки имелась темненькая хвостатая девушка. «Рея, башкир, разберитесь с дозорными, чтобы не подняли тревогу. Харуми, ты оставайся пока здесь. Остальные, бегом к той четверке. Троих убиваем, цель запугиваем до заикания и седых волос». Я первым из всей команды розовых лисят достиг группы пиратов, использовав сразу 5 или даже 6 быстрых перемещений подряд. Заранее на ходу активировал ауру страха и ауру подавления, а также вытащил из ножен черную двуручную катану. Оружие обожгло кожу обеих ладоней словно кислотой, но я стерпел боли, от души размахнувшись, снес голову идущего первым усталого усатого пирата Хаджита. Навык бег повышен до 48 уровня. Навык клинки повышен до 2 уровня. Получено 76 очков опыта. Мда, ошибка, поскольку с настолько отстающих по уровням противников пес опыта фактически не получал, и следовало отдать врагов бегущим за мной следом розовым лисятам. Также я обратил внимание, что замах клинка оставил в воздухе не сразу развеявшийся темный шлейф. Судя по всему, древнее оружие нанесло не физический, а урон магии тьмы или магии смерти. Странно, хотя эффективный навык некромантия у моего пса действительно намного превышал уровень навыка клинки, так что подобный эффект вполне логично вытекал из свойств катаны. Чтобы не убивать второго пирата и не лишать друзей опыта, я лишь думал врезать ему кулаком в челюсть, чтобы вырубить, вот только моя ладонь намертво прилипла к рукояти древней катаны и ни в какую не желала отпускать оружие даже на долю секунды. Судя по всему, черный Надати не насытился одной жертвой и требовал еще крови. Не в силах действовать сейчас руками, я в прыжке ногой ударил в челюсть ближайшему пирату, а затем сделал эффектную подсечку черной хвостатой девушке, отчего та обронила сумку и рухнула на спину. Тут уже подоспели мои друзья, так что я скомандовал: этих двоих работорговцев сразу в расход, а девчонку связать, сожжем ее вместе с кораблем. Навык запугивания повышен до 36 уровня. Ответом мне стал дружный восторженный рев моих друзей. Розовые лисята изо всех сил демонстрировали кровожадность, желая испугать нашу цель и лишить воли к продолжению борьбы. Грым, Алиса и Миранисса буквально в секунду прикончили двоих пиратов, но вот дальше начались проблемы. Во-первых, наша хвостатая пленница от страха потеряла сознание и описалась. А во-вторых, пес, не похожа она что-то на Арию, привлекла мое внимание Миранисса, указывая на валяющуюся в отключке черненькую девчонку, по светлым парусиновым штанам которой расплывалось темное пятно. Ну да, пойманная нами зверодевушка оказалась белкой по расе, и даже не угольно-черной, а просто буро-серой с несколькими более темными областями на роскошной шкурке и хвосте. Имя Анька Древоласка, игровой класс Скок и 75 уровень тоже не имели ничего общего с Арией Черной Лилией, флебустьером 78 уровня. Уже понимая, что ошибся, я все же кончиком катаны аккуратно разрезал ворот холщовой безрукавки, валяющейся на песке девушки, и обнаружил обычный стальной пиратский жетон вместо описанного кузнецом серебряного жетона с черной лилией. В мешке же, который Анька несла к кораблю, обнаружились пакеты крупы, сахар и специй. «Что будем с ней делать?» – задала логичный вопрос Миранисса. «Вроде она и пиратка, но убивать эту трусиху-повариху как-то». «Да, я тоже не хотел убивать эту беспомощную девушку. Поэтому, оставив ее на берегу и не став даже связывать, мы поспешили обратно». К тому времени Башкир уже отчитался, что дозорные на всех постах мертвы, причем он снова мало что успел сделать. «Практически всю работу выполнила наша девушка-ассасин 120 уровня. Тогда начинаем. Миранисса, с тебя создать какую-нибудь жуткую иллюзию, чтобы пираты растерялись и не оказали организованного сопротивления. Честно признаться, когда я отдавал эту команду, то не сильно-то верил в способность нашего мага-иллюзии создать настолько страшную иллюзию, что она повлияет на психику пиратской команды. Но такой фантом у Мираниссы нашелся. Причем какой? Даже меня пробрало до дрожи. Из неспокойного моря на песчаный берег неторопливо выполз Дагон, направившись сразу к неподвижной галере. Демон был даже втрое выше того, что мы видели на арене, а щупальца его бороды тянулись метров на 100 каждое. Пираты в панике бросились в рассыпную, не помышляя ни о каком сопротивлении. Они бестолково метались по достаточно узкой полоске берега, ограниченной с одной стороны морем, с другой же отвесными скалами, при этом почему-то не старались убегать дальше от города на восток. Нашей задачей было лишь карать этих беспорядочно мечущихся разбойников, перехватывая и убивая магией, стрелами и холодной сталью. Единственным более-менее серьезным моментом сражения, да и то с большой натяжкой, можно было назвать мою встречу с Сильвией «Мягкие лапы». Пиратская капитанша неслась, не разбирая дороги, в сторону Новой Тортуги, потеряв где-то один сапог и для большей скорости скинув тяжелый китель. Я гнался за подлой работорговкой метров 400, беспрестанно используя быстрое перемещение, и догнал лишь с огромным трудом. «Повернись и сражайся», — предложил я на бегу, но Сильвия предпочла и дальше улепетывать от меня. Навык «Ловчая сеть» повышен до 15 уровня. Навык «Клинки» повышен до 6 уровня. Навык «Двуручное оружие» повышен до 32 уровня. Получен 141 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка характеристик. Все закончилось одним ударом. Голова подлой капитанши покатилась по песку, и только после этого моя черная катана наконец-то насытилась кровью и согласилась убраться в ножны. До этого я зарубил пяток пиратов, в том числе потерявшего рассудок от страха боцмана, а покалечил, отрубая конечности и нанося страшные кровоточащие раны, так и вовсе десятка-полтора врагов. Но древнему оружию было все мало. Скорее всего, тут играло роль не столько количество убитых противников, сколько их сила и уровни. А еще теперь я совершенно точно знал, что мой черный надати исчезнувшего капитана наносит не физически режущий урон, а именно урон магии смерти. Хорошо это или плохо, сказать было сложно, но обычно у игроков защита от магии все же послабее, чем от физического урона. На обратной дороге к галере я встретил уже очнувшуюся и сидящую на песке Аньку Древоласку. Девушка смотрела на беснующегося вдалеке Дагона расширенными от ужаса глазищами, затем услышала мои шаги по песку и обернулась, но даже не попыталась убегать при моем приближении. «Знаешь в вашем экипаже девушку по имени Ария Черная Лилия?» — задал я вопрос грозным тоном. Зверодевушка кивнула, но вместо подробного ответа поинтересовалась, что с ней самой будет. Ответишь честно, и можешь катиться на все четыре стороны. Ария вчера попыталась сбежать с корабля, а потому сидит в трюме черной кошки в клетке для рабов. Сильвия «Мягкие лапы» утром сказала, что позже решит, что делать с беглянкой. Может, скормит морским демонам, чтобы их умилостивить. А может, продаст на невольничьем рынке. Или ограничится наказанием вроде килевания, связанную жертву протаскивают под днищем, чтобы острые ракушки изрезали и изуродовали тело. Ваша капитанша мертва, я похлопал по пропитавшемуся кровью мешку на поясе, так что наказание явно отменяется. Мимоходом я применил на мертвых телах на берегу заклинание пленения души, и сработало дважды из трех попыток. Двинулся дальше, но Анька Древоласка меня окликнула. Господин палач, а куда мне идти? Капитанша мертва, в новой Тартуге я никому не нужна. Да и на ночлег меня не пустят без денег. У черной кошки последних членов команды добивают страшные демоны ваши друзья. Что мне делать? Я пожал плечами и, неожиданно смилостивившись, кинул пиратскому коку золотую монету. Переночуй в любой городской таверне и пережди там бурю. Может, даже работу сможешь там найти, хорошие повара везде нужны. Или, если хочешь, подожди пока здесь. Вскоре будет дилижанс до поселка развязавшийся Булинь, сможешь отправиться на нем. Девушка рассыпалась в словах благодарности, я же двинулся дальше и остановился возле розовых лисят, с безопасного расстояния наблюдающих за тем, как огромный догон крушит галеру. Демон уже сломал мачту и пробил палубу, а теперь, оплетя корпус галеры своими бесчисленными щупальцами, тащил обреченную черную кошку в море. Какая натуральная иллюзия! Похвалил я нашу эльфийку. Пиратская команда сразу же в страхе разбежалась. А теперь можешь ее развеять, Миранисса, мне нужно попасть внутрь корабля, там в рабской клетке сидит нужная нам моя черная лилия. Девушка медленно обернулась и посмотрела на меня округлившимися глазами. Какая еще иллюзия, пес, это настоящий догон, вылезший из моря. Глава 23. Выжить в битве с морским демоном. Так это не искусно наведенная иллюзия, а реальный опаснейший демон. Новость способна была шокировать кого угодно. Я еще раз окинул взглядом огромное морское существо. Выглядел догон жутко до дрожи в коленках, вне всякого преувеличения. Высотой от поверхности моря и до гребня на макушке метров 40 как минимум. Полная бесчисленных острых зубов темная пасть на огромной сплюснутой башке. Причем с таким размером хлебала тварь способна была проглотить, не жуя, даже слона. Две могучие лапы колонны, каждая толщиной с тысячелетний дуб-патриарх, грудь, покрытая толстенной чешуей, которую не пробить даже из противотанковой пушки, невероятных размеров хвост, уходящий далеко-далеко в море, и подвижная борода из многочисленных щупалец вокруг ротового отверстия, которыми демон тянул к себе в пасть все, что только увидит. А самое поганое, что я не видел подробной информации о демоне, а это означало, что догон превосходит моего пса из забытой стаи более чем на 50 уровней. С такой колоссальной разницей в силе на победу розовым лисятам можно было даже не рассчитывать, однако делать что-то было нужно, поскольку огромный догон своими щупальцами прямо сейчас утаскивал разбитую галеру в море. Едва ли демону не хватало древесины для какой-то своей подводной стройки, а значит чудовище интересовало то, что находится внутри поврежденного корабля. Он чувствовал там добычу и хотел ею полакомиться. Велев остальным членам команды не приближаться к смертельно опасному противнику, я вытащил черный двуручный меч и бросился вперед. Заодно отключил показ игровых помощниц, поскольку их синхронный истеричный визг меня раздражал и отвлекал. Удар, еще удар, и даже третий со всего размаха с прошедшим критом. Визуально сталь черного клинка погружалась в плоть щупалец демона, причем едва ли не на полметра, вот только урона, даже хотя бы жалкой единички хитпоинтов, догону я так и не нанес даже при выпадении крита. Зато не успел я преодолеть и третье расстояние до галеры, как мне уже пришлось ретироваться, уворачиваться и уходить кульбитами за радиус действия кинувшихся на меня многочисленных склизких щупалец с присосками и крюками. Навык клинки повышен до 7 уровня. Навык клинки повышен до 8 уровня. Навык двуручное оружие повышен до 33 уровня. Навык акробатика повышен до 21 уровня. Да, навыки в сражении с настолько опасным чудовищем прокачивались с поистине космической скоростью, но это было единственным положительным моментом во всей, в общем-то, достаточно безрадостной картине. Урон демону я не наносил, да и мой лихой наскок не привел ни к чему. Догон даже не прекратил своих действий по перетаскиванию галеры черная кошка с берега в море. Впрочем, я все же решился повторить свой смертельно опасный прорыв, рассчитывая на 8% шанс отсечения конечности из-за свойств моей черной катаны или, а вдруг мне реально повезет, на 2% шанс убить противника одним ударом. На этот раз не забыл активировать размытости вуаль тьмы и даже, использовав 4 быстрых перемещения подряд, почти-почти добрался до галеры, уже наполовину погруженный в бушующее море. Но затем едва-едва сумел уйти живым от целого клубка бросившихся на меня со всех сторон щупалец, от удара тяжеленной лапы, вызвавшего локальное землетрясение, а затем и от обширного облака едкой кислоты, неожиданно вырвавшегося из черной пасти догона. Кислота меня задела лишь самым краешком облака, но все равно чувствительно обожгла, полностью разрушив плащ, повредив ценные комплектные сапоги короля призрачных гулей и в секунду сожрав треть хитпоинтов моего пса. Навык уклонения повышен до 46 уровня. Навык акробатика повышен до 22 уровня. Навык легкая броня повышен до 26 уровня. Навык живучесть повышен до 3 уровня. Навык стойкость повышен до 7 уровня. Плохо, что я даже не сумел ни разу махнуть катаной, поскольку ни малейшей возможности атаковать врага не было, самому бы уцелеть. Но самое важное я все же увидел. Даже если бы мне каким-то чудом удалось добраться до черной кошки, проникнуть внутрь корабля я бы все равно не смог, поскольку галера была густо оплетена кольцами щупалец. Все, можно заранее прощаться с дочерью кузнеца Арии Черной Лилией, находящейся внутри обреченного корабля, и считать задание «Ужас черной кошки», которое я принял всего 10 минут назад, проваленным со всеми вытекающими негативными последствиями. Эх, если бы только огромного догона удалось хотя бы на минуту-другую отвлечь от галеры. Решение возникло в голове неожиданно. Миранисса, создай такого же огромного демона вдалеке. Пусть догон переключится на своего двойника. Навык регенерация повышен до 3 уровня. Да, здоровье пса постепенно восстанавливалось, не столько из-за недавно взятой регенерации, сколько из-за действий нашей ушастой малышки Алисы и еще более крохотной Ви. Но ждать я все равно не стал и заранее выпил большой целебный эликсир еще до того, как метрах в 300 от догона на песчаном берегу возник еще один такой же огромный демон. И лишь потом уже после лечения сообразил, что смог оторвать ладонь от рукояти черного надати. По-видимому, как я предположил ранее, важен был именно уровень противника, и даже ударов по догону без нанесения урона черной коты не хватило, чтобы утолить жажду крови. Между тем конкурента на берегу догон сразу же заметил. Демон громогласно заревел, развернулся и, полностью потеряв какой-либо интерес к разбитой черной кошке, с видимым трудом переставляя массивные передние лапы и помогая себе бесконечно длинным хвостом, направился навстречу сопернику. Пора. Я снова применил несколько быстрых перемещений, затем двойной прыжок с сальто, и оказался на палубе галеры. Тут царили разруха и хаос, мачта выломана, все надстройки снесены, фальшбортов практически не осталось, повсюду какие-то доски, обрывки канатов, куски порванного паруса и разбитые ящики. Не теряя времени, я метнулся к люку и ведущей вниз лестнице, и замер в нерешительности. На гребнистом крокодиле, узкой и длинной галере другого хаджита-работорговца Гарета пышные усы, гребцы располагались на верхней палубе, ниже же находился сразу трюм, ну и несколько отдельных помещений вроде кубрика, спальни матросов, камбуза и гальюна. Тут же у Сильвии мягкие лапы все оказалось по-другому. Лавки гребцов располагались почему-то на нижней палубе, причем тут также царила разруха, как и наверху. Целых лавок и весел практически не осталось, а сквозь обширную пробоину левого борта с каждой набегающей волной потоком поступала вода. Но меня волновало совсем другое. Где, собственно, клети рабовкова мне спасать? Где все? Есть кто живой? Прокричал я, но мне никто не ответил. Я пробежался по всей грибной палубе, но кроме разбитых лавок, возле некоторых из которых в пол запрочные металлические кольца крепились кандалы, и загаженного гальюна на корме, ничего не обнаружил. Что за ерунда? Скорее всего, где-то в полу имелся скрытый проход еще ниже, вот только я с моим жалким восприятием 23 никак не мог его обнаружить. Сколько ни смотрел и не простукивал пол, сменил активную игровую помощницу Свеи Виги, способную обнаруживать тайники, и снова включил показ помощниц, но все равно не помогло. Мелькнула даже мысль, что клети были наверху и сейчас уже снесены демоном. Но нет, квест «Ужас черной кошки» по-прежнему числился возможным к выполнению, а значит, Ирия Черная Лилия была еще жива. Я снова прошел на палубе гребцов, и тут сверху в квадратном отверстии люка на верхнюю палубу мелькнула какая-то тень. Неужели догон так быстро вернулся? Потянулся было за клинком, но это оказалась черно-бурая лисичка Харуми. Стоп, она-то что тут делает? Тут же опасно, а кицуне не боевой персонаж. Я задал этот вопрос своей НПС-спутнице, причем может даже излишне эмоционально с использованием невольно вырвавшихся непечатных слов. «Пришла тебе помощь, хозяин, а то я находилась слишком далеко, и мои положительные бонусы на таком расстоянии на тебя не действовали». «Но что это?» Кицуне жестом пресекла мой ответный поток ругани, призвав к тишине, и указала лапой куда-то вниз в сторону носа галеры. «Пес, там снизу есть живые существа. Я своим новым глазом отчетливо вижу сквозь дерево 9 отметок живых существ. И это не корабельные крысы, а кто-то намного крупнее. Ближе к носу корабля сразу 9 выживших. Я прошел по палубе в указанном направлении и практически сразу различил на полу контуры квадратного люка. Как можно было его не увидеть раньше?» Подцепив когтями крышку, заглянул вниз в темноту и повторил свой вопрос. «Есть кто живой?» На этот раз мне моментально ответили, причем голосов оказалось несколько, в большинстве своем детских. «Эх, ни черта внизу не видно. Очень странно, может, конечно, так сказывалась близость огромного демона, но света от моей крылатой помощницы Виги практически не было, хоть я и увеличил на максимум свечение ее руны сигнальный маяк, в обычных условиях освещавший пространство в радиусе 12 шагов. «Есть чем подсветить?» – спросил я у кицуне, и поскольку лисичка замешкалась, сам подбежал и сорвал со столба возле лестницы наверх тяжелый масляный фонарь, подкрутил колесико, добавив подачу масла и увеличив яркость. А во, внизу под полом обнаружилось потайное помещение, в котором контрабандисты черной кошки, по-видимому, перевозили нелегальные грузы. Сейчас вся небольшая темная комнатушка была заставлена большими клетками, в которых сидели дети-зверолюди. Волчата, лисичка, барсучонок. В одной из клеток, сгорбившись в три погибели из-за недостатка пространства для своего достаточно высокого роста, находилась взрослая босоногая девушка-хаджик темной масти в простой одежде матроса, холщовых коротких штанах и не слишком чистой безрукавке. Арья черная лилия, без клана, флебустьер 78 уровня. Умения: мастер клинка, одноручный палаш, мастер лассо и ловчей сети, зоркий глаз, спринтер, быстрое перемещение, создание двойника в бою, специалист ночного боя, сопротивление к холоду, иммунитет к очарованию. Я спрыгнул вниз и подошел к ее клетке. С сомнением осмотрел толстые прочные прутья и тяжелый навесной замок. Подергал замок и попробовал отогнуть или выломать прутья, после чего спросил у внимательно наблюдавшей за моими действиями девушки, где находится ключ от клетки. У капитанши Сильвии мягкие лапы, последовал ответ. Не было у нее никакого ключа, я хорошо обыскал ее труп. Тут я указал на мешок с отрубленной головой работорговки у себя на поясе, после чего и без того крупные глаза девушки стали и вовсе огромными, словно у совы. Ну тогда у боцмана Мэтью Дикаря, крупный такой полосатый хаджит с красной банданой на голове, и очень толстый. Я написал в чате розовым лисятам поискать такой труп на берегу, и в ответ получил сообщение торопиться, поскольку Дагон уже разобрался с двойником-фантомом и возвращался обратно к ранее брошенной им галере «Черная кошка». «Задержите демона любым способом, и мне очень нужен ключ от рабских клеток, он находится у боцмана». Чтобы не терять понапрасну времени, я начал искать что-нибудь, чем возможно было сломать клетки или отогнуть прутья. Внизу в трюме ничего подходящего не нашлось, так что я поднялся уровнем выше и подобрал обломок весла, вернулся к перепуганным детишкам и Арье, и попробовал освободить их. Нет, слишком прочными оказались прутья. Впрочем, один раз все же получилось, и крайний прут из клети мальчишки-волчонка лет 6-7 удалось выломать. Я безо всяких церемоний вытащил за шкирку перепуганного пацана и, велев ему выбираться и со всех лап бежать подальше от корабля, забросил наверх из трюма на палубу гребцов. Снова попробовал другие клети, но бесполезно. Нажал чуть сильнее и вообще сломал обломок весла. «Пес, уходи!» Заволновались в чате мои друзья. Дагон больше не реагирует на иллюзии и возвращается. Он уже подобрался к галере. И тела боцмана на берегу нет, по-видимому, демон его уже сожрал. Плохо, очень плохо. И тут самая крохотная из пленниц, малышка-куница светло-серого цвета возрастом не более 3 лет, меня удивила, просто протиснувшись меж прутьев и выйдя из своей клетки. Я тут же схватил девчонку и передал поджидающей наверху у люка Харуми. «Тащи ее к остальным розовым лисятам и ни в коем случае не смей возвращаться обратно к галере». Кицуне понятливо кивнула и умчалась. Я же снова занялся поисками прочного рычага или, может, топора или кувалды. Эх, если бы только знал раньше. Я долгое время таскал с собой тяжелый двуручный топор, но продал его буквально 1.5–2 часа назад, когда избавлялся от лута вместе со всяким накопившимся в инвентаре хламом и набирал деньги на покупку черного надати исчезнувшего капитана. А между тем корабль резко тряхнуло, и я лишь с трудом устоял на ногах. Дагон вернулся и снова занялся черной кошкой. Подобрав доску от разбитой лавки, я снова полез в трюм и стал пытаться отогнуть прутья клетиарьи черной лилии. Рядом выли от страха дети, и я понял, что именно привлекает огромного демона. Крики беспомощных жертв. Попросил пленников замолчать, затем даже заорал на них, чтобы заткнулись и не привлекали беду, но все без толку. И тут в ведущий к нам в трюм люк просунулась покрытая бесчисленными присосками щупальца с острыми когтями на конце. Конечность стала слепо шарить по потолку и стенам, а затем двинулась в мою сторону. Укрыться или увернуться в столь тесном помещении не было абсолютно никакой возможности, так что я атаковал Дагона своими когтями. Применил комбо-связку разбушевавшегося лесоруба, а затем и вовсе последовательности с 9 ударов нападения бешеного волка. 15 ударов по демону, причем каждый последующий должен был увеличивать урон на 8% из-за усиления урона и обладать 4% шансом на оглушение. И ничего, 0 дамага. Навык когти повышен до 66 уровня. Навык когти повышен до 67 уровня. Навык когти повышен до 68 уровня. Но внимание демона я все же привлек. Щупальце резко метнулось вперед и, едва меня не задев, уцепилось когтями на конце за прутья одной из клеток. Рывком выдрала клеть с верещащим от ужаса ребенком и утащила вверх через люк, разодрав доски и значительно расширив отверстие. Замигала иконка квеста, отмечая изменение задания «Ужас черной кошки». Выполненными оказались все предварительные условия. Капитанша Сильвия мягкие лапы мертва, как перебитой более 60% пиратского экипажа, а теперь еще и Ария смертельно напугана и не помышляет ни о каком сопротивлении. Игровая система предлагала теперь доставить девушку к отцу. Эх, если бы все было так просто. Галеру тем временем снова сильно тряхнуло и даже перевернуло на бок, откуда-то из разошедшейся обшивки обильно хлынула вода, начав быстро наполнять трюм. Еще минута-другая, и все пространство окажется затоплено морской водой. Тут стало уже совсем не до квестов, и речь теперь шла о спасении собственной шкуры. По-видимому, это отразилось на морде пса, поскольку сидящая в клетке пленница попросила, стянув с собственной шеи цепочку с серебряным медальоном и протянув ее мне: «Если выберешься, передай моему отцу. Он ремесленник-бронник в поселке развязавшийся Булинь. Да знаю я, кто твой отец. Он и прислал меня за тобой». И тут снова в дыру на месте люка протиснулось щупальце. Я атаковал его сперва когтями, впрочем, также безрезультатно, затем, полностью осознавая все игровые штрафы за использование двуручного оружия в тесном помещении, достал черную катану. Получай, получай, получай. Навык когти повышен до 69 уровня. Навык когти повышен до 70 уровня. Навык клинки повышен до 11 уровня. Черный клинок глубоко врубался в плоть демона, но урона никак не проходило. А раз нет урона, то нет и шанса отрубить конечность или прикончить врага. Склизкое щупальце же загасило фонарь и нанесло тяжелый удар по клеткам, калеча и убивая находящихся в них детей, и даже пробило наружную обшивку, отчего поток воды многократно усилился. Затем конечность ухватила одну из зацепленных когтями клетей и снова утащила наверх в дыру. Черт, рядом со мной верещали и погибали дети, захлебываясь в быстро прибывающей воде, а я ничего не мог для них сделать. Я едва не выл от бессилия, но нужно было самому уходить. Трюм уже наполовину наполнился прибывающей водой. Напоследок от отчаяния я нанес удар черным клинком по замку на клетиарье, и душка навесного замка неожиданно легко рассеклась. Вот тебе и хрупкая катана. Вылезай, дура. Рывком я вытащил девушку-пиратку из ее тюрьмы и направил в спасительную дыру. Уровень воды уже достигал мне горла, но я все же нырнул и ударил по замку ближайшей клети, где под водой бился в конвульсиях какой-то еще живой ребенок. Снова получилось рассечь запор. Я убрал двуручные надати, схватил отчаянно брыкающегося пацана и с ним на руках поспешил наверх. Быстрое перемещение. Двойной прыжок. Быстрое перемещение. Галера находилась уже далеко от береговой линии, лишь обломок мачты и остатки надстроек торчали из-под воды. Двойной прыжок. Быстрое перемещение. За мной погналось множество гибких щупалец, но я сумел увернуться от всех их атак и, передвигаясь фактически все время по воздуху, достиг берега. Через пару секунд рядом на мокрый песок совершенно без сил рухнула Ярья Черная Лилия. «Действительно счастливчик!» Голос Миранисы лучезарный, раздавшийся всего в шаге от меня, заставил меня поднять голову. Я предположил, что наша волшебница так комментирует мое спасение, но дело оказалось совсем в другом. Мальца-волчонка, которого я вытащил последним из уже затопленной клети, звали Лаки, удачливый по-английски, и сейчас этот пацан, вполне себе живой и здоровый, отплевывался от соленой воды. «Где Харуми? Смогла выбраться?» Забеспокоился я и попытался встать, но услышал за спиной голос Кицуне. «Здесь я, хозяин. Разве со мной может случиться что-то плохое? Я же ходячий талисман удачи. И это мне говорит одноглазая девушка, двое суток проходившая в гипсе на костылях». Я обернулся и увидел довольно улыбающуюся черно-бурую лисичку, стоящую с малышкой-куницей на руках. Поискал глазами еще одного пацана, который должен был самостоятельно выбраться с галеры самым первым, но услышал голос башкира. Третий не смог уйти, замешкался, и Дагон схватил его щупальцами прямо на палубе галеры. Вырезано цензурой. Я снова перевел взгляд на неспокойное море. Там огромный демон быстро удалялся от берега и погружался все глубже в море. Лишь башка и гребень оставались сейчас над поверхностью воды. О катастрофе же черной кошки напоминали лишь многочисленные плавающие по бушующим волнам обломки. «Командир», — снова привлек мое внимание башкир, — «нужно поскорее уходить отсюда. Прилив все сильнее, и как бы нам тут не потонуть, если воды еще больше нахлынет». «Во время прилива берег полностью затапливает до самой новой Тортуги», — поддержала слова вора спасенная Арья Черная Лилия. «И на востоке тоже спасения от прилива нет», — вступила в беседу «Никуда, оказывается». Не ушедшая и оставшаяся тут на берегу белка Анька-древоласка. Там отвесные скалы тянутся еще миль на 10 как минимум. Сколько народу тут погибло во время приливов, даже не сосчитать. Нужно быстро-быстро бежать на запад к городу, и то едва-едва успеваем. Ясно. Вот только бежать я не стал, а вместо этого достал серебряный свисток и вызвал наш скоростной дилижанс. И пока девицы-кентавры со всех ног спешили к нам, заинтересовался одной валяющейся вдалеке яркой вещью и пошел в том направлении. На песке лежал оброненный ярко-синий китель капитанши Сильвии «Мягкие лапы», во внутреннем потайном кармашке которого, кроме небольшого мешочка с ограненными самоцветами, я обнаружил массивный бронзовый ключ. Так вот, оказывается, как полагалось спасать узников из клеток в трюме. Понятно, что появление смертельно опасного Дагона являлось непредвиденной случайностью, на которую задание не было рассчитано, но даже и в таких экстремальных условиях возможно было спасти всех детей, если бы я был чуточку более внимательным. Мое настроение, и без того подавленное, и вовсе скатилось в черную хандру. В ушах стояли отчаянные крики и мольбы о спасении погибающих детей, которым я никак не в силах был помочь. Да, я прекрасно понимал, что это всего лишь НПС, по сути компьютерные программы, бездушные наборы нулей и единичек, но все равно не мог отделаться от навалившейся скорби и гадкого ощущения собственной беспомощности. Не всегда высокая реалистичность виртуального мира бывает полезной для психики игрока. Нужно сказать, что волновались мои спутники не зря, и мы едва успели сбежать от наступающей воды даже на быстрой повозке. Временами колеса дилижанса по самые оси уходили в воду, а набегающие волны и порывы ветра чувствительно били в дилижанс. Ялита и Илмарахирон ворчали и ругались, что повозка крайне плохо идет по мокрому песку, а потому им очень тяжело, и просили больше не призывать их в такие неподходящие условия. Но мы все-таки успели. По опустевшим улицам Новой Тортуги повозка добралась до гостиницы «Дом Ерла», где сошли малышка Алиса, а также мой пес с Харуми и Рейли. Все остальные розовые лисята, как и планировали, повезли Арью Черную Лилию к ее отцу в поселок Развязавшийся Булинь, чтобы закрыть квест «Ужас черной кошки». Также друзья повезли двоих спасенных детей и белку Аньку Древоласку. Пусть малыши и бывший пиратский кок переночуют в безопасном месте, а утром уже решим, что с ними дальше делать. На улице пронзительно выл ветер, и мне со спутницами далеко не сразу открыли двери гостиницы. Затем еще какое-то время охранники не хотели нас впускать, но все же опознали гостей, снявших две комнаты в доме Ерла, и в итоге пропустили внутрь. Вышколенная девушка-горничная из числа рабов-зверолюдей проводила нашу троицу на второй этаж и указала наши комнаты, а также сообщила, что вскоре будет ужин, и мы можем спуститься в большой обеденный зал. Или, если гости того хотят, Горячий ужин и вино она может принести прямо в номер. Харуми сказала, что спустится в зал часа через полтора, и поспешила уйти в свой номер. «Я же безумно устал за этот бесконечный день, прежде всего эмоционально, так что замешкался с ответом, и Реури решила за меня. Ужин потом, а вино прямо сейчас в номер». Мы с волчицей прошли в роскошный гостевой номер люкс, и я сразу же обратил внимание на большую коробку на тумбочке в прихожей, перевязанную яркой подарочной лентой. Осторожно открыл коробку и нужно было, конечно, сразу догадаться, обнаружил внутри аккуратно отрезанную голову пиратского капитана Турака Пучеглазого со стекленевшими вытаращенными глазищами и массивной золотой серьгой в ухе. Третья голова, последняя, которой мне не хватало для выполнения задания храма Матери Волчицы. Пока я рассматривал своеобразный подарок от Муара, скрывающегося в тени, волчица быстро обошла все комнаты номера, осмотрела наполненную горячей водой ванну, вся поверхность воды в которой была усыпана ярко-красными лепестками, обеденную комнату с громадным круглым столом, за которым уместилось бы 10 персон. Последней моя спутница долго рассматривала спальную комнату с невероятных размеров кроватью, укрытую полупрозрачным балдахином. «А тут уютно», — согласилась Реури и пошла открывать входную дверь, поскольку как раз принесли заказанное нами вино. Поставила открытую бутылку и два фужера на стол, а потом напомнила, что ее стажировка должна была как раз сейчас к этому моменту закончиться. Девушка с веселой усмешкой поинтересовалась, какую бы оценку я ей поставил, на какой по рангу жетон агента бы порекомендовал и на какую должность в стальной короне. «Ты очень способная, Рея, вне всякого сомнения. Жетон, конечно же, ты заслужила золотой. Из минусов же я нашел в тебе единственный. Ты не командный игрок, а одиночка по своей природе. За все эти дни ты почти не контактировала с другими членами моей группы и даже рассматривала союзников как своих прямых конкурентов в борьбе за опыт, а во время всех боевых операций предпочитала действовать самостоятельно по собственному разумению. Ну есть такое». С усмешкой согласилась моя подруга, подошла к окну и задернула шторы, поскольку там на улице хлынул давно ожидаемый дождь, после чего вернулась к столу и разлила вино по двум фужерам. Признаться, у меня совсем не было сейчас соответствующего настроения для алкоголя и романтического вечера, я все еще не мог отойти от случившегося на галере «Черная кошка», так что деликатно отказался от вина. «Как знаешь, пес», — легко согласилась ассасин 125 уровня. «Да, сейчас Реури перестала скрывать свои характеристики, так что я смог увидеть ее настоящий уровень. Тогда безо всяких прелюдий перейдем к главному, и я постараюсь сделать так, чтобы ты не забыл этот вечер со мной до конца своей жизни». Полуволчица с чарующей улыбкой на симпатичном личике встала из-за стола, обошла меня сзади и положила горячие ладони мне на плечи. Рея стала деликатно массировать мне шею и плечи, затем наклонилась и слегка укусила меня острыми зубками за кончик волчьего уха. Предложила мне снять пропахшую морем и провонявшую демоном куртку, и даже помогла с этим. Я разоблачился по пояс, как вдруг почувствовал резкий болезненный укол в спину, после которого совершенно потерял способность шевелиться. «Внимание! Ваш персонаж парализован и не может двигаться или говорить. Эффект не пройдет со временем и будет длиться до тех пор, пока не будет извлечен предмет, вызвавший такое состояние персонажа». Реури же спокойно вернулась к столу, неторопливо допила вино в своем бокале и проговорила с укором: «Ты совершенно прав, пес из забытой стаи, я весьма способная, но ты ошибся в другом. Я очень даже командный игрок. Просто играю я в другой команде». Глава 24. Допрос пса. Коварная волчица налила себе еще вина и с бокалом в лапе подошла к окну. Чуть приоткрыла тяжелую штору и какое-то время наблюдала за творящимся за окном разгулом стихии. На улице действительно оглушительно выл ветер, тугие струи дождя хлестали по стеклу, а от раскатов грома, казалось, трясется вся трехэтажная гостиница «Дом Ерла». «Погода что надо», — с удовлетворением заключила Реури и снова опустила штору. «Никто не услышит твоих криков, пес, когда дело дойдет до неудобных вопросов, отвечать на которые ты по-хорошему не захочешь, а такие вопросы обязательно возникнут». Моя пленительница осмотрела комнату и подобрала лежащие на настенной полке полированные ножны с огромным черным надати. Не вынимая кривой меч, прямо деревянными ножнами постучала три раза в потолок и положила оружие обратно на полку, после чего взяла откуда-то моток веревки и принялась весьма умело связывать мне сперва запястья за спиной, а затем и крепко приматывать щиколотки к ножкам стула. При этом коварная волчица не молчала и комментировала происходящее. Личные покои гостиницы считаются безопасной зоной, и это действительно так. Войти сюда не может никто, кроме тех, кто проживает в номере, и тех гостей, которых пригласят сами обитатели. Так что ты допустил большую ошибку, пес, сняв одну комнату на нас двоих. Впрочем, это не единственная твоя ошибка. Яды на тебя не действуют, это я выяснила еще вчера, когда в храме города Малахитовый развал жрецы не смогли тебя отравить. Но вот укол в правильную точку булавкой с нанесенной на ней парализующей смесью, это совсем другое, действует безотказно. Вот только надежного препарата у меня с собой не было. Должно быть, малышка Алиса очень удивилась, когда сегодня утром я вызвалась помогать ей с приготовлением алхимических зелий. Хвостатый ассасин закончила вязать узлы, встала и с явной гордостью осмотрела свою работу. Кстати, Финек Алиса, единственная из твоего отряда, к кому я прониклась хоть какой-то симпатией. Добрая говорливая малышка, даже непонятно, что такая чистая душа делает в компании жутких убийц. Остальные же розовые лисята вызывали у меня лишь омерзение. Тупой тролл и Грым, не способный связать двух слов. Такому лишь бы пожрать, да подраться. Похотливый Хаджит Башкир, как же он меня бесил все эти дни своими приставаниями и вульгарными намеками. И эта самовлюбленная дура эльфийка Миранисса, которая считает, что мир крутится вокруг нее, и полагает себя едва ли не величайшим магом в истории, хотя сама не всегда простейшие иллюзии способна распознать. Но, конечно, из всей группы больше всего меня выводил из себя именно ты. Реури подошла и со злостью отвесила мне тяжелую пощечину, отчего голова парализованного персонажа резко мотнулась, и непонятно как шея вообще не пострадала. Похоже, зверодевушка перестаралась и даже отбила себе ладонь, поскольку помотала побаливающей кистью и подула на нее. И чего ты не остался в поселке Золотая Нива жил себе столько лет? Так нет же, понадобилось ему перемен. Или раз уж сбежал с цепи, сидел бы спокойно в глуши и не высовывался. Но нет, полез куда-то со своими дурацкими амбициями. Новая звонкая оплеуха, и сразу за ней еще одна. Минимальная потеря хитпоинтов, можно было даже не обращать внимания. Навык живучесть повышен до 4-го уровня. И заметь, пес, я бью тебя без когтей. Я вообще никогда не использую когти, разве что когда совсем уж разъярена. Как тогда с Харуми? Никогда не любила эту черномазую лису, но защищала ее и старалась держать при себе, поскольку чем лучше отношение к тебе этой наивной дурочки, тем сильнее положительные бонусы. В дверь деликатно постучали, и моя мучительница, напоследок еще раз размашисто ударив меня по голове, пошла открывать. Я не слышал ни громкого разговора в коридоре, но последние слова Реюрида мой господин все же сумел уловить. Господин, кто же там такой пришел? Волчица же вернулась в номер люкс, судорожно пометалась по комнатам и подняла окровавленный мешок. Небрежно вытряхнула из него прямо на пол три отрезанные головы пиратских капитанов и натянула опустевший мешок мне на голову, полностью лишив обзора. Я расслышал шаги, шелест одежд, а затем кряхтение присевшего на соседний стул кого-то пожилого или сильно больного. Крылатая помощница Виги подсказала, что в гостиничный номер вошли три зверочеловека в серых плащах с капюшонами, полуволки, двое крепких молодых гренадеров, видимо, телохранители, и с ними один седой и очень старый. Он может говорить? Прохрипел вопрос седой волк старческим голосом, и Реури засуетилась. Одну секунду. Острая длинная булавка с парализующим препаратом была выдернута из моего позвоночника, и я шумно втянул в легкий воздух, снова получив способность двигаться. Сразу же попробовал связывающие меня узы на прочность, но нет, коварная волчица свое дело знала. «Знаешь, кто перед тобой?» — задал вопрос старик. «Действительно, кто бы это мог быть?» Крылатая Виги имени вошедшего не назвала, скорее всего, сама не видела. Но Реури назвала старика мой господин. Видимо, ее начальник, предполагаю, что глава Стальной Короны, легендарный полумифический Фенрир, которого никто никогда не видел. Наступило долгое молчание. Затем, лишь спустя секунд 20, седой волк уточнил у своих помощников, достаточно ли плотный мешок у меня на голове, и не может ли пленник банально подглядывать. Реури ответила, что предварительно проверила на себе, и мешковина очень плотная. Надо же, догадливый, похоже, даже с неким восхищением произнес глава Стальной Короны, после чего велел своим амбалам меня тщательно обыскать, а умнице малышке запереть входную дверь, поскольку всякие любопытные посторонние тут совершенно не нужны. Из моего инвентаря среди других предметов был вытащен магический кошелек, после чего обыскивавший меня громила не удержался от удивленного возгласа и показал содержимое начальнику. Богатеньким оказался новый глава семьи Пасук-кун. С хриплой усмешкой проговорил старик, и я почувствовал, как кто-то трогает висящий у меня на шее кулон в виде серебряного волчьего когтя. Аво, кулон короля-самозванца Амира Гордого, полвека не видел эту примечательную вещицу. А еще золото, раритетная броня, уникальный меч. И откуда у тебя все это, пес? Кто дал тебе деньги? А еще он на свою спутницу тратит неприлично огромные суммы. Воспользовавшись случаем, наябедничала волчица. Один лишь сапфировый глаз кицуне стоил 2000 золотых монет. А еще драгоценности, заморские платья, туфельки из редкой кожи, дорогущие духи чары древнего леса из самой эльфийской столицы. Я лишь рассмеялся в ответ на такие странные упреки. И у тебя, Рея, все это могло быть, если бы сразу подписала контракт, как твоя более хваткая и сообразительная подруга. Спрашиваете, откуда деньги? Так ведь я, палач, странствую по миру, везде карая зло и исправляя несправедливость, но сам при этом являешься еще большим злом. Вставила свою реплику Реури, но Фенрир велел волчице помолчать и не лезть в беседу. Я же продолжил. Демоны, жуткие монстры, корги-людоеды, лесные разбойники, работорговцы, пираты и злодеи. За всех них были назначены неплохие награды, которые я получил. В прихожей три отрубленные головы видели, очередная моя качественно выполненная работа. Бы толстая шпа, Сильвия мягкие лапы и турок пучеглазый. Все трое занимались работорговлей детьми, похищенными, прежде всего, из королевства полуволков, а потому заслужили смерть. А перед ними были еще один пират-работорговец Гаррит, пышные усы и скупщик рабов из поселка Старый Брод. А еще самый известный кровавый разбойник неупокоенный Ли, разорявший южные пределы королевства полуволков, и вся его банда поголовно, включая отморозков из четырех пальцев. Мне и дальше перечислять устраненных мной и моей группой преступников, чтобы вы посчитали суммы награды. Розовые лисята ведь даже платиновый ранг получили за свою работу, столько заказов гильдии авантюристов выполнили, очищая мир от всякой мрази. Допустим, пес, но как ты объяснишь это? У тебя в инвентаре жетоны агентов стальной короны, золотой и серебряный. Ты убиваешь моих подчиненных. Ах это, я бы махнул рукой, если бы мои запястья не были крепко связаны. Серебряный жетон мне подарила старшая сестра этой змеи, что подло напало на меня здесь в номере. Мистюри, вот кто является для меня образцом чести, долга и благородства. Долгие годы эта гордая девушка верно несла службу короне, но в итоге не вынесла той несправедливости, что творится в твоей организации, Фенрир. Честные агенты нищенствуют и не могут даже оплатить жилье, другие же вместо борьбы с преступностью возглавляют ее и позорят стальную корону. Или вон недавний пример. Двух молодых практиканток послали в другую страну без гроша в кармане, предлагая воровать или заниматься проституцией. Разве это правильно? Если бы я не вмешался, то и Реури, и Харуми, обе бы уже работали в борделях на пиратских островах. А что стало с твоей старшей сестрой? Неожиданно заинтересовался Фенрир, видимо незнакомый с этой историей, и полуволчица нехотя ответила, что Мистиури ушла из организации «Стальная корона» и стала главой стражи города «Волчьи шахты», быстро наведя там порядок и приструнив распоясавшихся преступников. Я воспользовался паузой и продолжил отвечать на предыдущий вопрос старика. Сказал, что золотой жетон агента достался мне вообще случайно, какой-то непонятный тип вместе с компанией других убийц и разбойников атаковал дилижанс, в котором ехала моя группа розовых лисят. Я даже толком не разглядел нападавшего, лишь сорвал у разбойника с шеи цепочку, на которой потом обнаружил золотой жетон стальной короны. Дарк, разберись. Видимо, слова предназначались одному из двух помощников главы. Странная, конечно, история. Никто из агентов не сообщал об утере золотого жетона. В любом случае, медальоны такого ранга все номерные, так что агента, вместо дела занимающегося разбоем на дороге, вычислить совсем нетрудно. Дарк, запиши номер, а сам золотой жетон отдай нашей отличившейся практикантке. Она его заслужила. А ты, пес, объясни нападение на моих агентов в городе Волчьи шахты. Стоп, стоп, Фенрир, у вас в корне неверная информация. Не я на агентов первым напал. Душитель-массажист навалился на меня у горячих источников, когда я мирно отдыхал. Попытался убить меня, за что и поплатился. Еще был казнократ золотого ранга по имени Хитрый Блум, Кажется, на этого проходимца я вышел, когда расследовал коррупцию среди городских стражников. Небось, король Джуним VII Хвайтпанк еще удивлялся долгие годы, куда деваются доходы с богатой серебряной шахты. А денежки-то, как выяснилось, оседали у казначея и вороватого наместника. Обоих преступников я покарал по закону. Больше агентов стальной короны мне не встречалось, и уж тем более я за ними не охотился. После этого какое-то время вопросов не задавали, невидимая игровая помощница подсказала, что полуволки заполняют какие-то бумаги. Я совсем осмелел и попросил бокал вина, так как в пасти до сих пор стоял горько-соленый привкус морской воды, который конкретно нахлебался в трюме черной кошки. «Смотрю, ты нас совсем не боишься, пес?» – поразился старик. «А чего бояться? Хотели бы убить, сразу бы убили, и уж точно не стали бы грязный мешок надевать на голову, чтобы не смог вас увидеть. Ты совершенно напрасно расслабился, пес. Я пока не решил, что с тобой делать, так что обойдешься пока без вина. Если решу казнить, так и быть, получишь глоток перед смертью». Наверное, эти слова имели цель постращать меня, но я наоборот рассмеялся. Ой, напугал ежа голым задом. Я сегодня своими глазами видел, как умирают беспомощные дети, которых одного за другим пожирает огромный морской демон Дагон, а ты ничем не можешь им помочь и воешь от бессилия. Вот это действительно страшно. Так что свои угрозы знаешь, куда можешь себе засунуть. Старик неожиданно заинтересовался историей с Дагоном и попросил Риури рассказать подробнее. Я не удержался от ехидного комментария. Что, Фенрир, твоя информаторша с золотым жетоном не стала сообщать о такой мелочи, как 200-метровой длины демон, с которым я бился совсем недавно, рискуя жизнью и спасая пленников? Еще бы, ведь Дагон не вписывается в ее черно-белую картину мира, где я есть зло, с которым нужно непременно бороться. Ты несправедлив, пес. Не выдержала и вступила в полемику волчица. Я рисковала жизнью, вместе с Грымом и Башкиром сдерживая смертельно опасного Дагона, чтобы подарить тебе драгоценные секунды на галере. Ой, извини, но что-то не могу найти слов благодарности для тебя после подлого удара в спину.